«Извините, я что-то не понимаю. Какая подпись?» «Ах, ну как же вы не понимаете? Подпись профессора. Библиотеку, значит, можно сказать, все свое богатство он зятю завещал, Олегу». «Не может этого быть», — не скрыл я удивления. «Да, выходит, может. Подпись-то самоличная, да подлинная. Мы что же, почерк его не знаем, что ли?» Вместе со словоохотливой соседкой я зашел к Марии Фоминишне. Ей стало лучше, она смотрела на меня заплаканными глазами, но в них я уже видел интерес к жизни, к событиям, которые вокруг нее происходят. «Бог с ней, с библиотекой!» — слабо махнула она рукой. «Я за архив боюсь. Увезут меня в больницу, а он все растащит, растрясет. Тут и рукопись книг последней. 20 лет над ней муж работал, хотел уж в издательство отдать». Помолчав, горячо заговорила. «Федор Григорьевич, не перенести мне смерть мужа. Свалюсь я, чует мое сердце, свалюсь. Соберите бумаги, увезите к себе, иначе Олег, дьявол этот, все по ветру развеет. Но ведь Люба, дочь...» «Что Люба? Ума лишилась, характера, ходит словно тень по квартире, и учебу бросила. Все погибло, Федор Григорьевич». С тяжелой думой выходил я из квартиры профессора. Больше всего меня поразило его завещание. Впрочем, что я знаю о жизни этой семьи, подумал я, стараясь привести в порядок расстроенные нервы. Чужая душа, потемки. С тем я снова погрузился в свои повседневные дела. Прошло с полмесяца, и мне позвонил коллега, директор известной в Ленинграде клиники по лечению сосудистых заболеваний. Он сообщил, что у него лежит Мария Фоминишна, и что он хотел бы проконсультироваться по поводу нее со мной. В тот же день я сидел у больничной койки Марии Фоминишны. Она неплохо себя чувствовала, но в ее взгляде я прочел отрешенность, смертельную тоску. «Я умираю, Федор Григорьевич. Хотела бы с вами проститься. Мой муж очень любил вас, но поздно встретился с вами». «Что это вы говорите, Мария Фоминишна? Мне лучше знать состояние вашего организма. Позвольте уж мне выносить приговор. Я просмотрел все ваши анализы, послушал врачей. Ваше состояние нехорошо, но оно не вызывает серьезных опасений. Сейчас только был консилиум, мы назначили курс лечения». «Нет, Федор Григорьевич», — заговорила убежденно Мария Фоминишна, «мою болезнь вы знаете лучше меня, но мое состояние, извините, оно безнадежно». Вздохнула глубоко, продолжала. «Я не могу вынести всего, что происходит. Олег начал распродажу библиотеки. Люба в шоке, никого слушать не хочет.